Глава 167. Жизнь и кончина Авы Пимена, пустынника. Агафоник, настоятель Кастелийской киновии святого отца нашего Саввы, рассказывал нам. «Однажды я пришел в Руву к отшельнику Аве Пимену. Найдя его, я поведал ему свои помыслы. Настал вечер, и он пустил меня в пещеру. Тогда стояла зима, и в ту ночь было особенно холодно, так что я изяб страшно. Утром приходит ко мне старец и говорит: «Что с тобою, чаду?» «Прости, отче, я очень плохо провел ночь от холода». «Правда?» «Но я, чадо, не озяб». Я удивился этому, потому что он был наг. «Сделай милость, скажи мне, почему ты не озяб?» — спросил я. «Пришел лев, лег подле меня и согревал собою. Впрочем, я скажу тебе, брат, что я буду съеден зверями». «За что?» «Когда я еще находился на нашей родине, они оба были из Галатии, пас овец. Однажды проходил странник. Мои собаки бросились на него и на моих глазах растерзали. Я мог бы его спасти, но не сделал этого. Я оставил его без помощи, и мои собаки съели его. Знаю, что и мне предстоит такая же участь». И действительно, через 3 года старец, по его слову, был съеден зверями.